К сожалению, несмотря на всю свою непоколебимость в отношении Эйлин, он все еще был не в состоянии освободиться от нее. Она твердо решила не уступать его никому, а воевать с ней из-за развода, в то время как все силы его были поглощены жестокой борьбой за железнодорожные концессии в Чикаго, это было бы уж слишком тяжелым бременем. Тем более, что и со стороны Беренис он не видел ни малейшего поощрения. По-видимому, ее привлекали люди не только моложе его, но и с прочным общественным положением, чего он при своей репутации был не в состоянии ей предложить. Так он впервые изведал горечь неудачи в любви. Он часами сидел один у себя в кабинете, погруженный в мрачные размышления. Он был совершенно убежден, что на этот раз потерпел полный крах и в борьбе за увеличение капитала, и в попытках завоевать любовь Беренис. И вдруг однажды, когда он меньше всего ожидал этого, Беренис пришла и объявила, что она принадлежит ему. Он сразу точно помолодел, к нему вернулась былая энергия, жажда деятельности. Наконец-то он обрел то, о чем мечтал. Любовь женщины, которая поистине будет ему опорой в его борьбе за могущество, славу и прочное положение в свете. Но как бы откровенно и чистосердечно не объясняла Беренис, почему она пришла к Каупервуду, я подумала, что теперь, пожалуй, я вам действительно нужна, и вот решилась. В ней все же чувствовался какой-то надлом. Она была уязвлена жизнью, обществом. Это толкало ее взять реванш, расквитаться за те жестокие обиды, которые ей пришлось испытать в ранней юности. И то, что она на самом деле думала и чего Каупервуд, восхищенный ее неожиданной близостью, не понимал, можно было сформулировать так. «Ты пария, и я тоже. Мир пытался сокрушить тебя, а меня он пытался выкинуть из той сферы, к которой я по природе своей и по всем чувствам своим должна принадлежать». Ты негодуешь, и я тоже. Так давай заключим союз. Союз красоты, смелости и ума. Но союз равноправный, чтобы в нем не было господства ни с той, ни с другой стороны. Потому что если мы не будем относиться друг к другу честно, нам не удастся сохранить этот наш неосвященный союз. Таков был в сущности ход ее рассуждений, которые столь неожиданно для Каупервуда привели ее к нему. Но если Каупервуд и угадывал сильную сложную натуру Беренис, он все же не мог угадать течение ее мыслей. И в этот зимний вечер, когда она внезапно вошла к нему, цветущая и румяная с мороза, он, глядя на нее, никогда бы не сказал, что она все тщательно продумала и взвесила. Да и как можно было заподозрить в этом такое юное, веселое, улыбающееся, очаровательное существо. И однако это было так. Она стояла перед ним, смело откинув голову, втайне чуточку волнуясь. В ее отношении к нему не было никакого коварства, скорее уж это была любовь, если только желание принадлежать ему и быть с ним до конца его дней, но только на таких вот определенных условиях, можно назвать любовью. С его помощью, рука об руку с ним, она достигнет желанной победы, и оба они, чистосердечно и любовно, будут поддерживать друг друга.